Глава 19. Воспоминания. Дальше случилось самое страшное для меня испытание, которое встретилось при подготовке к свадьбе, а точнее, которое встретилось вообще в жизни, во всяком случае пока. Это было то, что Денис пропал. После очередного экзамена, который я сдавала в период летней сессии, я зашла в ресторан и взяла еду на вынос. Сегодня мы планировали ужинать дома, уютно усевшись на балконе и смотреть на плавающих уток внизу. По пути я также зашла в алкогольный супермаркет и купила вино. Я была безмерно рада тому, что сдала этот сложный экзамен. Сессия подходила к концу, жизнь бурлила яркими красками. Я собиралась замуж за человека, которого безумно любила. Учеба шла гладко, чего еще можно было желать? Обычно на таких моментах история любви заканчивается. Но это было только начало. Нет, не начало, ведь я уже много вам рассказала, но это был далеко не конец. Придя домой, я немного удивилась тому, что Дениса еще не было. Должна признать, что он мало времени тратил на работу, потому что, разумеется, его деятельность не требовала делать это с 9 до 6. Обычно он уезжал по делам часам к 11, а возвращался около 5 вечера. Этого времени ему вполне хватало, чтобы все уладить. Конечно, такое его расписание было весьма средним, потому что иногда он вообще никуда не ходил, а иногда задерживался до более позднего времени, когда какая-нибудь квартира отчаянно не хотела продаваться. По крайней мере, за ту сумму, которую он для нее назначил. Поэтому и тогда, не застав его дома, я не стала беспокоиться. Я достала еду из пластиковых контейнеров, разложила по большим однотонным тарелкам и налила вина в бокалы. На часах было 8 вечера. Дениса все еще не было. Я набрала его номер. Недоступен. Приступы паники начали атаковать меня. Я выглянула во двор. Его машины тоже не было. Я стала звонить ему снова и снова, хотя прекрасно знала, что как только он включит телефон и увидит мой пропущенный вызов, сразу же перезвонит. Но мне нужно было предпринимать хоть что-то, чтобы не сидеть сложа руки. Утешая себя тем, что, скорее всего, у него просто сел телефон, я пыталась успокоиться, но сама себе не верила. У меня было дурацкое чувство, что что-то случилось. Я позвонила Лёшке, его лучшему другу и деловому партнеру, но он сказал, что не в курсе, где Денис. Да, они сегодня виделись, но это было еще в первой половине дня. Также он уточнил, что Денис не планировал задерживаться сегодня, поскольку никаких срочных дел у них не было. Моя паника усилилась. К 12 ночи я обзвонила всех его друзей и знакомых, которых знала, но они сказали, что пару дней с ним не общались. Лешка тоже обзвонил всех, кого мог, но результат был прежним. У меня был номер телефона Тани, который я записала в своей телефонной книжке, чтобы узнать, если вдруг она позвонит мне, ведь она предпринимала такие попытки, когда мы были с Денисом вместе в первый раз. Но это был самый последний для меня вариант. Я несколько раз открывала телефонную книгу и смотрела на ее номер, но набрать его не могла. Это был единственный человек, которому еще можно было позвонить в поисках Дениса. Дальше оставалось только обзванивать больницы и морги. Я никогда не думала, что попаду в такую ситуацию. Она выглядела, как в трагичном фильме. На следующий день, отчаявшись найти Дениса другими способами, я все-таки набрала номер Тани. «Алло», — недружелюбно сказала она после 10 гудков. Да, я считала каждый гудок. И мне показалось, что мой номер у нее тоже записан. «Татьяна, добрый день. Это Ольга. Я выждала паузу, чтобы посмотреть, скажет ли она что-то вроде «Какая еще Ольга?» Но она молчала, видимо, прекрасно понимая, кто я есть. «И?» — также вызывающе произнесла она. Казалось бы, это был всего один звук. Но потому, как она его произнесла, я почувствовала ее презрение и надменное отношение ко мне. Дело в том, что Денис пропал. Я сутки не могу его разыскать. Она какое-то время молчала, и я не знала, что мне делать. Может быть, она покрывает Дениса? Мне-то что? Но она явно не была настроена на дружеский диалог со мной. Я подумала, что, может быть, ты можешь знать, где он находится, где его искать. Она громко выдохнула и произнесла. Знаешь что? Теперь это твой Денис и твои проблемы. И бросила трубку. Так, вариантов поиска Дениса у меня не осталось. Но мне некогда было горевать по поводу отношения Тани ко мне. Мне нужно было разыскивать Дениса. Я всячески старалась гнать из своей головы мысли о том, что его может не быть в живых. Потому что другого варианта его молчания я просто не могла найти. Денис не мог пропасть, ничего не сказав мне и Лёшке. У меня в голове возникла мысль о том, что Лёшка может его покрывать. Чёрт знает что. Я задумалась, что делать дальше. Мозг подсказывал мне, что осталось только обзванивать морги и больницы. Но я упорно пыталась найти в голове еще какой-нибудь вариант. Я в сотый раз набрала Лёшке номер, но он находился примерно в том же состоянии. Он тоже нервничал, хотя говорил мне, «Не беспокойся, он обязательно найдется». Но я чувствовала, как он не верит даже сам себе. Это только усиливало мою панику. Я решила больше ему не звонить. Я обратилась в полицию, но там отказались принимать у меня заявление, поскольку я не являлась членом семьи Дениса. А я даже не знала, правомерно ли это. Настолько мое престижное юридическое образование оказалось бесполезным на практике. На следующий день я начала обзванивать больницы и морги, так и не придумав ничего другого. Я толком не ела и не спала. В голове была каша из дурацких пугающих мыслей. Я находилась одна в нашей квартире и понятия не имела, что мне делать и к кому обратиться. Все остальные проблемы вдруг стали казаться такими несущественными. Какой-нибудь сложный экзамен или ситуация в церкви вдруг стали казаться мне просто мишурой, заполнявшей мою жизнь. Все это легко было решить, тем более, когда рядом был Денис. С ним можно было поговорить, и он обязательно бы что-то придумал. Или он сказал бы, «Тебе не о чем беспокоиться, малышка». Обнял меня, и я снова была бы счастлива. Но сейчас его не было рядом, и я должна была что-то предпринимать сама. И я понятия не имела, что именно. Меня не покидало ощущение, что я только вчера родилась. Настолько беспомощно я себя чувствовала. Жизнь научила меня гораздо большему, чем университет. И ее экзамены нельзя прогулять. Она просто поставила меня в обстоятельства, когда я не могла не действовать. И я стала действовать. И когда я приняла это решение, я впервые почувствовала себя по-настоящему взрослой. До этого у меня были такие ощущения, когда я оформила квартиру на собственное имя. Видеть свидетельство о собственности, где написано мое имя, казалось мне самым взрослым, что только может быть. Также я чувствовала себя таковой, когда поступила в университет и устроилась на первую работу. Но сейчас я понимала, что все это было не то. Это была обычная бытовуха, с которой достаточно легко справиться, если просто приложить усилия и время. Именно сейчас я оказалась лицом к лицу с реальной проблемой. И понятия не имела, что мне делать. Тут не помогут ни деньги, ни учебники, ни какие-то минимальные усилия, которые я прикладывала, чтобы подготовиться к экзамену. Оставался последний вариант поисков Дениса – обзвон моргов и больниц. Я начала со звонков в больнице, как более позитивных по сравнению с моргами заведения. Меня постоянно куда-то переключали. Кто-то из сотрудников просто бросал трубку, а кто-то заставлял по полчаса ждать. Ждать не было сил. Разумеется, сначала я называла его имя и фамилию. Денис Воронцов. Потому что у него с собой могли быть банковские карточки и водительское удостоверение. Но с другой стороны, я понимала, что если человек найден с документами, то выйти на его родственников и знакомых не составит труда. Потом я переходила к описанию внешности. Я даже толком не знала, как описать Дениса. Нет, разумеется, я прекрасно знала, как он выглядит. Но у меня начиналась паника. И сводила горло, как только сотрудник больницы просил описать пропавшего. Я говорила, высокий брюнет средней внешности. Господи, средней внешности, это что вообще значит? Потом я добавляла, что на вид ему от 35 до 40 лет. А может быть, от 30 до 35. Я не знала. Я вообще никогда не думала об этом. Для меня это всегда был мой Денис. Просто мой Денис. Я не думала о том, чтобы как-то описать его и дать какие-то идентифицирующие признаки его телу. Телу, боже мой. Уж тем более я никогда не думала, что скажу про него как про тело. Я расплакалась, повесив трубку после очередного звонка в больницу. На третий день, после его исчезновения, когда я уже совсем потеряла надежду найти его, я начала обзванивать морги. В душе я молилась, чтобы мне там отвечали, что никого, соответствующего моему описанию, нет. Но, как назло, после моего монолога, объясняющего, как идентифицировать Дениса, женщина уставшим голосом спросила: «Особые приметы есть? Ямочки на щеках?» Она тяжело вздохнула, видимо, сетуя на мою бестолковость, потому что, разумеется, она имела в виду что-нибудь типа татуировок или огромных родимых пятен. А ямочки на щеках? Разве это особая примета? Кроме того, их видно, только когда он улыбается. Нельзя же заставить мертвого человека улыбаться. Какая я дура. «Вы кем приходитесь разыскиваемому?» — спросила она. Тут мое сердце упало, потому что я поняла, что что-то нашла. Первой мыслью у меня была бросить трубку и постараться все забыть. Это не он. Это просто не может быть Денис. Я подожду еще, и он обязательно придет домой, потому что по-другому просто не может быть. Денис всегда приходил домой, и в этот раз все будет так же. Но какая-то сила заставляла меня держать трубку возле уха и вести разговор с этой уставшей женщиной. Я и его подруга. Сначала мне хотелось сказать, что я невеста, но потом подумала, как нелепо такое определение будет звучать в контексте ситуации. Невеста — это что вообще за слово такое? Оно указывает только на то, что ты собираешься надеть свадебное платье. Оно имеет какое-то юридическое значение. Или с таким же успехом можно было сказать «я его поклонница». И вообще, я вдруг услышала это слово со стороны, хотя произнесла его только в своей голове, и почувствовала, как приторно-слащаво оно звучит. Как торт, полностью состоящий из взбитых сливок и сахара. Я поняла, что больше никогда не буду его употреблять. «Девушка, мне нужно, чтобы на опознание тела приехал кто-то из членов семьи». «Опознание тела». После того, как она произнесла это, у меня помутнело в глазах и закружилась голова. Я снова захотела повесить трубку, но теперь уже точно не могла. Это нужно было довести до конца. «Но у него нет семьи», — ответила я, еще удивляясь, как я вообще могу вести конструктивный и разумный диалог. Кому я должна была передать эту просьбу? Его бабушке, чтобы она сама умерла от разрыва сердца? Несовершеннолетней дочери? Тане, которая тоже больше не является членом его семьи? Бедный Денис. «Хорошо, тогда можете приехать». Наконец сдалась она и назвала адрес, а также, к кому нужно будет обратиться. Теперь я могу назвать единственную логичную причину заключения брака. Безо всяких там слащавых, мы же так любим друг друга и не можем по-другому. Единственная причина, ради которой действительно стоит заключить брак, это подобная ситуация. А никто и никогда заранее не знает, окажется ли он в ней. Дело в том, что если юридически мужчина и женщина приходятся друг другу никем, а без брака это именно так, то шансы, что вас впустят в больницу, морг или иные подобные прекрасные места, практически равен нулю. Только для членов семьи, обычно говорят в таких ситуациях. Я не могла туда ехать одна. Это было невыносимо страшно. Я набрала номер Лёши и объяснила ситуацию. Он был в шоке от такой информации, но старался не подавать виду. Мы двинулись в путь. Лёшка был бледным, да и я, наверное, не лучше. Я давно не смотрела на себя в зеркало. Никто из нас не предполагал, что такое вообще может произойти. За те 20 минут, что мы ехали в машине, я искренне была уверена, что посидела. Они казались мне вечностью. Я знала, что если сейчас там увижу Дениса, то не смогу это пережить. Просто не смогу.